22. Ходжес покупает ланч в соседней кулинарии. Салат вместо бургера, которого настоятельно требует желудок. И едет домой. Пусть и приятная, физическая нагрузка вчерашнего вечера и ночи дает о себе знать. И он, даже помня, что должен позвонить Джейни, поскольку им надо заглянуть в дом, покинувший этот мир, Оливии Трелони в Шугар Хайтс, решает, что следующим этапом расследования станет короткий сон. Проверяет автоответчик в гостиной. Сообщений нет. Заглядывает под синий зонт. Мистер Мерседес молчит. Ложится и ставит внутренний будильник на час. Перед тем, как закрыть глаза, вспоминает, что опять оставил мобильник в бардачке Тойоты. «Надо с этим завязывать», — думает он. «Я дал ей оба номера. Но она человек новой школы, а не старой, поэтому будет звонить на мобильник». С этим он засыпает. Но будет его телефон старой школы. Протягивая руку, чтобы снять трубку, Ходжес видит, что внутренний будильник, который никогда не подводил его на службе в полиции, похоже, тоже вышел на пенсию. Он проспал почти 3 часа. «Алло!» «Ты никогда не проверяешь свои сообщения, Билл?» — спрашивает Джейни. Мелькает мысль, что можно сослаться на севший аккумулятор, но ложь — не лучшее средство для укрепления только-только завязавшихся отношений. Да и ответ ей, судя по всему, не важен. Голос у Джейни осипший, словно она кричала или плакала. Он садится. «Что случилось?» «Утром у мамы был удар. Я в мемориальной больнице Варшавского округа. Она ближайшая к солнечным просторам». Он садится, перекидывает ноги через край кровати. «Господи, Джейни, и как она?» «Совсем плоха. Я позвонила тете Шарлотте в Цинциннати и дяде Генри в Тампу. Они приедут. Тетя Шарлотта, конечно же, притащит с собой мою кузину Холли». Она невесело смеется. «Конечно, они приедут. Есть же давняя пословица о притягательной силе денег». «Хочешь, чтобы я тоже подъехал?» «Да. Но не знаю, как объяснить им твое присутствие. Как-то неудобно представлять тебя человеком, которому я прыгнула в постель чуть ли не при первой встрече. А если скажу, что наняла тебя, чтобы расследовать смерть Олли, мои слова появятся на фейсбуковских страничках детей дяди Генри еще до полуночи. По части сплетен дядя Генри хуже тети Шарлотты. Нем как рыба — это не про них. К счастью, Холли просто странная». Глубокий, со всхлипом вздох. «Господи, как же мне сейчас нужен близкий человек. Я не видела Шарлотту и Генри много лет. На похороны Олли они не приезжали и, конечно, не принимали никакого участия в моей жизни». Ходжес обдумывает ее слова и отвечает. «Я друг. Ничего больше. Работал в охранном агентстве всегда на чеку в Шугар Хайтс. Ты познакомилась со мной, когда приезжала, чтобы провести инвентаризацию активов своей сестры, которую унаследовала согласно завещанию. Приезжала с адвокатом, Чамом». «Шроном». Вновь глубокий всхлипывающий вздох. «В это они поверят». Вне всяких сомнений. Лгать с каменным лицом копы умеют лучше всех. «Я уже еду». «Но разве у тебя нет дел в городе? Твое расследование». «Все это подождет. Мне потребуется час. Может и меньше, поскольку в субботу движение не такое плотное». «Спасибо тебе, Билл. От всего сердца. Если не найдешь меня в вестибюле...» «Я тебя найду. Как-никак. Детектив со стажем». Он сует ноги в шлепанцы. «Я думаю, раз уж ты едешь, тебе лучше взять с собой смену одежды. Я сняла 3 номера в Holiday Inn. Сниму и 4-й. Хорошо, когда есть деньги. Не говоря уже о платиновой карточке Amex». «Джейни, вернуться в город пустяк». «Конечно, но она может умереть. Если это случится ночью, мне действительно понадобится друг. Для... ты понимаешь, для...» Слезы душат ее, и договорить не получается. Ходжес и так знает, о чем она. Для улаживания формальностей и организации похорон. 10 минут спустя он уже в пути, едет на восток, к солнечным просторам и мемориальной больнице Варшавского округа. Думает, что найдет Дженни в комнате ожидания отделения интенсивной терапии, но она во дворе больницы, сидит на бампере припаркованной скорой помощи. Залезает в «Тойоту», как только он останавливается рядом, и осунувшееся лицо и влажные глаза говорят все, что ему надо знать. Она держится, пока он не паркуется на стоянке для гостей, потом начинает рыдать. Ходжес обнимает ее. Она рассказывает, что Элизабет Уэртон ушла из этого мира в четверть четвертого по летнему поясному времени Центральных Штатов. «Я как раз обувался», — думает Ходжес и крепче прижимает ее к себе,